Глава 13. Измотанная и уставшая, я, наконец, захожу домой. Дозвониться до сына не удалось. Я в тревоге. Где он сейчас? И чем занимается? Неужели опять машины моет? Сразу понимаю, что дома кто-то есть. Вот только Олега мне сейчас не хватало. И чем это так странно пахнет? Захожу на кухню. За столом сидит Лёшка и ест китайскую лапшу. «Привет, сын». Сажусь напротив него. «Где ты взял эту дрянь?» «Купил», — широко улыбается он. «Оглянись». Я поворачиваюсь и сразу вижу микроволновку. Вот это да! А в ванной стиралка стоит, только ее подключить надо. Гордо говорит Лёша. «При виде техники у меня наворачиваются слезы. Лёшка такой смешной, такой вихрастый. Он уже все понимает и встает на мою защиту». «Только вот телек не получилось отвоевать», — сокрушается сын, продолжая уплетать за обе щеки химозную лапшу из коробки. «Ничего», — улыбаюсь я. «Телевизор вреден, проживем и без него». В душе поднимается ярость. «Ну и урод ты, Олег!» Втянул сына в свои грязные игры. Вместо того, чтобы заниматься учебой и спортом, Лёша вынужден отвоевывать технику и зарабатывать деньги. Я смахиваю злые слезы. «Не плачь». Неуклюже пытается он меня успокоить. «Все же хорошо, посмотри. Свет есть, техника на месте». «Леш, почему ты мне не сказал, что моешь машину, чтобы заплатить за свет?» Тихо спрашиваю я. Сын тут же насупливается. «Что, Валерич жаловался?» «Он не жаловался, просто поставил меня в известность. Ты понимаешь, что так не должно быть. Тебе нельзя бросать тренировки». «Я не бросал, мам», — ворчит он. «Что поделать, у этого жлоба?» «Он твой отец», — машинально повторяю я. «Мама, хватит, я же твой сын, я должен тебе помогать». «Алексей», — говорю я благодарна тебе, но свои проблемы решу сама, а ты занимайся учебой и тренировками, вот будет самая лучшая помощь, чтобы я не волновалась за тебя. Давай договоримся». «Больше никаких машин. Я устроилась на работу. У нас будут деньги. Папа еще алименты платить будет». «Да уж», — усмехается он. «Возьмешь с него что-то. Ты знаешь, как мне пришлось их доставать, чтобы они хотя бы эту технику вернули. Аж сам устал». «Ты ж мой герой», — улыбаюсь я. Треплю его по вихрастой голове и обнимаю. «Ну, мам, хватит», — ворчит он. «Пойду посплю немножко». «Лёш», — кладу ему руку на плечо. «Договорились. Больше никаких машин?» «Хорошо, мам», — отвечает он и уходит. «Кто бы что ни говорил, я воспитала хорошего сына. Какое счастье, что он не взял от Олега его подлость». Звонок в дверь. Я открываю и вижу Лику. «Привет!» Лицо ее светится радостью. «Привет!» Пропускаю я ее на кухню. «О, микроволновка вернулась. Как у тебя это получилось?» «Спасибо Лёше. Он как троянский конь. Навёл там шороху, и они уже были готовы отдать всё, лишь бы он вернулся ко мне». «Молодец, парень», — хвалит Лика. «А я к тебе с хорошими новостями». «Наконец-то. Хоть одна хорошая новость за день». «А что случилось?» «Тренер грозится опекой. Лёшка, оказывается, вместо тренировок машины моет». «Ой, ладно, какая опека? Ты не пьющая, работаешь. Пусть свои угрозы себе знаешь, куда засунет!» Усмехается она. «В...» «Тссс!» — услышит Лёшка. Шепчу я. «Понятно, что перегибает, но он прав. Не должен ребенок вместо тренировок машины мыть». «Он же не по заброшкам бегает. Ты поговорила с ним?» «Да, я сказала, что деньги у нас будут. Как только заживет нога, найду более высокооплачиваемую работу». «Кстати, про работу и про деньги», — оживляется Лика. «Вот, я тебе принесла». Она протягивает сложенные купюры. «Здесь, конечно, не все, но ты вполне можешь заработать еще столько же». «Откуда?» «Понимаешь, Анюта пошла в садик с куклой. А садик у нас не простой, а платный. Там есть много крутышек. И вот одна мамашка увидела куклу и как пристала. Шейте нам такое платье, ну, пожалуйста». Я сказала, что это ручная работа, эксклюзив и стоит дорого. Но это же правда? «И?» «Она хочет такое же платьице. Я взяла на себя смелость попросить задаток. Это половина. Вот. Ты же сможешь?» «Да ладно. Я смотрю на деньги. Но это столько не стоит. Это почти как за платье на взрослую женщину». «Ты ничего не понимаешь. Сейчас это модно. Многие коллекционируют кукол, меняют им одежду, платья, костюмы. Все шьется как для взрослых, даже еще круче. А так как это ручная работа и с вышивкой, это стоит дорого. У тебя на это платье ушло 3 дня. А если будет много заказов, посчитай». «Я прикидываю. Да, сумма получается хорошая. Только где же столько клиентов взять?» «Сарафанное радио – это хорошо, но нестабильно. Сегодня заказ есть, завтра нет. Тебе нужен блок». «Какой еще блок?» «Тетя Лика, здрасте. Вы предлагаете маме завести блок?» Алексей заходит на кухню. «Привет», – улыбается Лика. «Да, твоя мама шьет отличное платье. Помоги ей создать блок или группу, или что там у вас. Мама-блогер, это сила». «Дожили», — фыркает Лёша и уходит. «Мама-блогер». «Спасибо тебе, Лика. Передай той мамочке, что я тут же приступаю. У меня даже остался хороший атлас». «Вот и отлично. Машинка у тебя есть. Вперед, зарабатывай». Лика уходит, а я смотрю на деньги. Неужели удача улыбнулась мне? Я смогу работать из дома и ни от кого не зависеть.